начинают выкладывать все подчистую, наивно надеясь, что обладают неким иммунитетом от системы правосудия. Хотя не нужно многого ума, чтобы сообразить. Эта система раздавит такого непосвященного. За 5 минут и мокрого пятна не останется. А вот человек-язык не из этих жалких непосвященных. Он знает, что может последовать за сотрудничеством с полицией. За наивной верой, что исполнение гражданского долга равняется невиновность, это полная фигня. И когда копы сказали, что сбитая женщина имела при себе его домашний адрес, и не могли бы вы ответить на несколько вопросов, человек-язык сразу понял, к чему ведет эта поездка на тележке, и тут же призвал своего адвоката. Ну да, Джейку Азофу не очень-то понравилось выбираться из кровати посреди ночи. Ну да, Джейк бубнил, что существуют дежурные адвокаты, которым правительство платит именно за подобную работу. Однако человек-язык ни за что не отдаст свое будущее, не говоря о настоящем, в руки дежурного адвоката. Верно. Услуги такого юриста не стоили бы ему ни пенни, но дежурный адвокат не имеет кровного интереса в том, чтобы человек-язык избежал неприятностей, так как Азов имеет. Между ним и человеком-языком существуют довольно-таки запутанные отношения, связанные с акциями, общими фондами, займами и тому подобными вещами. И вообще, за что он платит Азову? Как не за предоставление юридической помощи, тогда, когда это необходимо. И все же человек-язык беспокоился. Это очевидно. Он может обманывать себя, говоря, что это не так. Он может попытаться отвлечься, отпроситься с работы, сославшись на простуду, и посидеть в сети несколько часов, посвятив их эротическим фантазиям с абсолютно незнакомыми ему людьми. Но его тело не может лгать, когда в душе его поселилась тревога. И тот факт, что в ответ на вопрос «И что бы ты сделал, если бы мы встретились?» он не испытывает никакой физической реакции, говорит сам за себя. Он напечатал. «Ты не скоро забудешь о нашей встрече». В ответ высветилось. «Какой ты стеснительный сегодня. Давай-ка поподробнее». «Поподробнее». «Ну да, именно. Что бы он сделал?» Он постарался расслабиться. «Пусть мысли текут свободно. Он ведь умеет это делать. Он мастер таких подробностей. А она такая же, какими были все остальные в годах, и жаждет услышать, что в ней все что-то есть». Он набрал уклончивый ответ. «Где тебе полезать?» Надеясь приложить работу на нее. Она не поддалась. «Эй, эй, это нечестно. Или так говорить мастак?» «Сегодня он не мог даже говорить», — признал себе человек-язык. И она это тоже довольно быстро поймет, если они еще немного пообщаются в том же ключе. Пожалуй, самое время изобразить оскорбленные достоинства. Пора распрощаться с пламенной леди до тех пор, пока он не придет в нормальное состояние. Он напечатал. «Если ты так считаешь, то всего хорошего», и вышел из чата. Ничего, пусть дамочка потомится в собственном соку денек-другой. Перед тем, как отодвинуть от себя клавиатуру, он проверил, как обстоят дела на фондовой бирже, а потом крутанулся на кресле и вышел из кабинета. В кухне стеклянный кувшин кофеварки предложил ему остатки кофе. Человек-язык вылил кофе в чашку и вдохнул головокружительный аромат. Кофе он любил. Черный, крепкий и горький. «Совсем как жизнь», — подумалось ему. Неожиданно для себя он невесело хохотнул.